кофе и сигареты. Вот так мы и познакомились. Уже больше 2 лет назад. Очень трогательная история. Не находите? Однако, я полагаю, Джош вам уже об этом рассказывал. Он рассказывает каждому чертову журналисту, с которым разговаривает, как я встретил свою жену, отважную официантку, и спас ее от бессмысленной каторги. Это есть даже на его официальном сайте. Они сидели, попивая горькой капучино и поедая частично размороженный чизкейк в Акрополе, сохранившейся с 50-х годов забегаловки, не отходящей от Шафтсбери-авеню улочки. Первоначальным намерением было пойти в кино, но они не смогли найти ничего, что еще не смотрели бы или что не состояло бы целиком и полностью из компьютерной графики, и в результате наплевали на кино и засели в кафе. Там они выпили столько кофе, что их затошнило, и у них затряслись руки, и все говорили и говорили. Точнее, говорила Нора. Стивен же был не против. Он обнаружил, что она нравится ему даже больше сейчас, когда они оба трезвы. Нора была веселой и яркой, сдержанной и самоироничной, и умной, и сексапильной, и... Да к чему все это? Она явно любит его. Зачем еще ей все время говорить о нем? Для самозащиты Стивен решил сосредоточиться на Нориных недостатках. Но возникла проблема. Он не находил ни единого. «И вы поженились? Вот прямо так?» «Ну, не совсем так. Он меня весьма беспощадно преследовал и добивался. Шампанское, подарки, трансатлантические перелеты первым классом. Джош свято верит в волшебную силу флористов. Месяцами я не могла выйти из квартиры, не пнув черную орхидею. Вы же знаете Джоша. Такие вещи он не делает наполовину». Звучит романтично. «О, так и было. Но не слюняво романтично, понимаете? Это было еще и безумно. Я имею в виду, первые 6 месяцев мы практически все время были пьяны, или под кайфом, или занимались сексом. То, что я об этом помню, чудесно». «Он действительно восхищается вами». «Правда?» — спросила она, просияв помимо воли. «Я не знаю». «Конечно же. Он вас боготворит». «Что ж, очень мило, когда тебя боготворят. Но знаете ли, мы, божества, все же иногда хотим получать удовольствие от разговоров. Причем иных, чем «Как думаешь, мне нужно поправить зубы?» Она улыбнулась и облизала свою десертную ложку, а потом похлопала ею Стивена по руке. «А как насчет вас? Как вы познакомились со своей женой, бывшей женой?» «Алисон». «В колледже». «А, институтские голубки. Любовь с первого взгляда». «Не совсем. Во всяком случае, не с ее стороны. Скорее, долгая, медленная, методичная кампания. Вы взяли ее измором». «Я взял ее измором». «Вы ее преследовали». «Но нежно». «Я уверена». «И что же пошло не так?» «Вам длинную версию или короткую?» «Давайте длинную, если только она не по-настоящему длинная. Если я засну лицом в чизкейк, вы уже можете переходить к финалу». Стивен поднес остывший кофе к губам, передумал и поставил чашку обратно. «Мне кажется, ее просто достало. По-настоящему достало ждать звездного часа. Перемен к лучшему. Когда мы только сошлись, то думали, что все будет хорошо. Ну, знаете, приключения. Бедное, но счастливое. Затем, после рождения Софи, оказалось, что мы только лишь бедные. Не то чтобы Софи стала каким-то плохим событием. Это не так. Она была чудесная и есть чудесная. Намного лучше всего, что я сделал. И она, наверное, продержала нас вместе дольше, чем мы протянули бы без нее. Но просто перестала быть радостна. Вот и все. Все время беспокойство, паршивые временные работы, тостовое питание и препирательство. В какой-то момент я начал, я никому об этом не рассказывал, начал притворяться, что у меня собеседование, выдуманные пробы на большие роли в фиктивных фильмах. Уходил и сидел в кафе. Говорил ей, что почти подписан. Затем придумывал отговорку, почему не получил эту роль. Там хотели кого-то повыше ростом или еще что-нибудь. Грех, в коем Стивен признавался, был несколько свежее, чем ему хватило смелости рассказать, но он надеялся, что Нора его поддержит и подбодрит. «Вау! Вот это действительно жалко!» — вздохнула она и покачала головой. «Не то слово!» И все же, если вы будете продолжать заниматься этой дурацкой работой... Знаю, знаю. В конце концов, ей просто надоело. Вам ведь известно, как действует этот опьяняющий афродизиак — провал. Это не провал. Это отложенный успех. Мы с вами просто поздние пташки. Ну да. В любом случае, слишком поздно для Алисон. Она нашла работу в Сити. Подменяла кого-то, и, конечно же, стала там бесценной и незаменимой, и ей начало нравиться. Задерживалась допоздна, а дальше я узнал, что она со своим боссом занимается любовью в бутик-отеле, и все это происходит на самом деле. Теперь она консультант по подбору персонала. Живет в огромном чертовом особняке в Барнсе. Очень счастлива. «Счастливо, счастливо, счастливо, счастливо, счастливо!» «Но вы, по крайней мере, не ожесточились?» «Я, по крайней мере, не ожесточился». «И это длинная версия?» «Вы хотите длиннее?» «Я не против, честно говоря». «Думаю, этого вполне достаточно». Нора помешала кофе. «И вы встречаетесь с кем-нибудь?» «Господи, нет. Но вам не становится немного... не особенно. Я читаю, смотрю кино, у меня кабельное телевидение, интернет. Еще у меня есть видеопроектор высокого разрешения и хороший звук. Я живу в стиле этакого хай-тек монаха. Это прекрасно развлекает, правда?» «А что вы думаете о ней?» «О ком? О моей бывшей жене? Я не думаю». «Нет, это неправда. Я стараюсь о ней не думать». «Но вы все еще любите ее?» «Вроде как. Я сильно скучаю по Софи». «Вашей дочери?» «Да, моей дочери». Наступила секундная пауза. Первая за сегодня... И Стивен попытался заполнить ее крошением кубика сахара на пластиковом столе ногтем большого пальца. «Что ж, я уверена, вы снова научитесь любить», — наконец сказала Нора и толкнула его ладонь своей. Он поднял на нее глаза. «Этого я и боюсь». Она улыбнулась, и повисла еще одна пауза, пока оба искали, что сказать. Нора беспокойно поерзала на стуле. «Боже, только послушайте нас. Давайте постараемся и сделаем что-нибудь радостное, а? Выжжем этот кофеин».